а братик никак трусы не мог найти. «Какая мерзость!» — с отвращением воскликнул Турецкий, переживая за нового друга. «Да не то слово!» «Кобздец, котенку!» — грязно выргался Олег. «Я свою красавицу за волосы и во двор выкинул. Правда, колготки ей тоже бросил. Не замерзать же в снегах. А дружбану кейсом по башке. Хотел пробить, чтоб мозги прочистил. Да не получилось, по касательной задел». «Куда попал? В висок?» — чисто профессионально поинтересовался Турецкий. «Ну, тогда бы он без балды сразу сдох. Нет, в лоб попал. Он только на минуту отключился. Потом очухался, схватил свои манатки и ходу. А его трусы я на следующий день нашел на кухне под столом». «Это выходит, они развратничать уже на кухне начали?» — раскипятился Олег. «Там, где добрые люди трапезу принимают. Я потом тот стол порубал на куски и сжег за место дров. Как представил... Не, не могу!» — опять завелся он. «Ну, у тебя уже дело прошлое. А я приехал вчера. Или позавчера», — задумался Турецкий, но время уже перемешалось в его голове, и он махнул рукой. «Из командировки. На день раньше. Прямо как ты». «Ну?» — с жадным любопытством стал подгонять его Олег. «Что у них там было?» «Сказали, что я не так их понял. Это они американских фильмов насмотрелись. И твои, и мои. Там всегда, если кто застукает свою половину, ему сразу лапшу на уши вешают, типа, все не так, как ты думаешь. Все они, мать их, невинные пионеры». «Твоя тоже без колготок была?» — не отставал Олег. «Я не присматривался. Но они перед тем, как дверь мне открыть, сидели за столом. Вещественное доказательство. Стол накрыт на две персоны. На плите чайник кипел. Я все заметил», — с некоторой гордостью подчеркнул Александр. «Оба одеты, действительно. Как братик и сестричка, мать их, за ногу. Но я ведь не знаю, что у них до этого было», — с мукой в голосе произнес он. Турецкий помолчал, потом убежденно продолжил. «Она мне изменяла, это факт. А теперь у них там, наверное, счастливое воссоединение семейства. Теперь им мешать некому, все рады. Не, я туда больше не вернусь». Он уставился на графин с водкой, задумался, вдруг спохватился. «Давай выпьем. Хорошая у них водка, только быстро кончается». Саша подозвал официанта. «Слушай, мужик, убери ты эту посуду, смотреть тошно, и неси нам еще водки. Что у вас за такие графинчики, прям как наперстки на один глоток?» «Это кто как пьет?» — обиделся официант. «Графин я графин, всем такие подаем. Да не все ведрами пьют». «Ты не разгрогульствуй, а неси скорее, душа горит». Турецкий уже совершенно опьянел. Взгляд его бессмысленно бродил по лицам, пока опять не сфокусировался на лице Олега. «Слушай, а ты ее простил?» — встрепенулся он, вспомнив про неверную жену нового знакомого. «Да так, простил, а я никогда. Она же с моим... Я же его своим товарищем считал, этого гаденыша. Я когда пришел, думал, убью его к чертям собачьим. Мы с ним работали вместе. Он в наш дом ходил. А жена моя с его сыном нянчилась. Я думал, ей это нужно. Мальчишка без матери остался. Ему не хватало материнской опеки. Так моя супружница на другой конец города к нему ездила. Каждый божий день. Представляешь? Кто бы еще такое вытерпел? А я терпел. Думал, несчастный ребенок, надо помочь ему. Потому что его мать бандиты убили». «Да ну!» — удивился Олег. «Вот сволочи! Дитя осиротили. А моя жена с этим другом, его ребенком, прикрывалась», — продолжал Турецкий. «И за моей спиной. Ну да, она меня увидела с одной. Ну, у меня с ней вообще ничего не было. Так, ерунда. И то только потому, что...» Турецкий не закончил фразу, махнул рукой.